Макс опустился на одно колено, положил руку с револьвером на сгиб левой руки, успокоил дыхание, прицелился. 40 шагов. Пират снова выстрелил, рука дернулась, пуля, естественно, тоже ушла в молоко. Спокойно, не мельтешить, а теперь, получай. Пират схватился за бедро, опустил свое оружие. С расстояния в 30 шагов донеслись проклятия. Аккуратно взводя револьвер перед каждым прицеливанием, Максим выпустил еще 3 пули. Затем, приблизившись вплотную, всадил в переносицу, контрольную. Сорвал очки с мертвого лица. Это, несомненно, был трехногий. Во всяком случае, чрезвычайно похожий на его изображение в сети Хесса. Выпавший из его ладони револьвер подтвердил догадку. Рукоять была изготовлена из желтого металла. Похоже, золото, в форме. Макса передернуло от отвращения, в форме обвислого мужского пениса. Летчик расстегнул комбинезон на груди пирата и, стараясь не перепачкаться в крови, обыскал. Нашлись сигары с зажигалкой, пачка крупных купюр 1000 на 1500, больше ничего, подтверждающего личность. Оторвав большой кусок термобелья покойника, Максим взял им револьвер и обернулся к Эрилису. Затем, поймав внезапно промелькнувшую идею, решительно бросился к истребителю, больше не коптившему дымом. «Что там?» «Ага», — перебил одну из масляных магистралей, масло и горело. Пират, обнаружив потерю давления, верно решил, сразу остановил двигатель, чтоб не опустела магистраль. «Учите матчасть, как говорили в училище. Эта серия называется «Ванагас», всплыла в памяти из наставлений корабля Смита. Выпускается более 50 лет с небольшими изменениями». Макс открутил хомут стяжку на маслопроводе, обрезал порванный конец шланга, снова затянул, используя нож вместо отвертки. Длины хватило впритык, захлопнул крышку на двигателе, забрался в кокпит. Парашют идеально лег в выемку. Приборная панель почти совпала с той, что была на самом первом самолете в компании Дафсуса. Понимая, что сидит в машине, только что испускавший дым, вздохнул и щелкнул тумблерами. Винт несколько раз провернулся от стартера, после чего корпус задрожал, из-под трубка впыхнула дымом. Ровный гул движка звучал не просто музыкой, фанфарами. Летчик включил рацию и перевел настройку на волну их команды. На условные слова забил. «Янис, похоже, Бастас Жмура в порядке. Топливо, правда, в обрез. Взлетай, я следом, это и мой трофей». Немедленно откликнулась та. «Пополам, взлетаем. Если топлива не хватит, садись, вернусь, да заправлю». Просто сказать, а начинать разбег, когда впереди капот и круг винта, и совершенно не видать лед, покрытый снегом, испещренный трещинами и ледяными глыбами. Сложно. Он развернул истребитель, проводил глазами взмывший вверх самолет Янис, и тронулся. 2-3 поворота вправо-влево змейкой, и практически ничего не рассмотрел из-за завихрений, поднятых пропеллером. Что делать? Отказаться? Но напарница взлетела, а у ее двухмоторного разбег длиннее. Единственный шаг – двинуть точно по ее следам. Он припал к прицелу и, двигаясь шагом, поймал хвост Эрилиса, превратившегося в точку на фоне неба, совместил с центральной вертикальной риской. Наконец, дал полный газ и постарался, чтоб машина ни на градус не увильнула от избранного маршрута. Облегченно выдохнул, только когда прекратились удары колес и лед. «Макс, слышишь, ложись на курс к базе, я развернусь и буду страховать сверху, чтоб никто из наших тебя не поджарил». «Спасибо», он не удержался от подколки. «Спасибо, что так заботишься о своей доле в добыче. Напомни, какой самый экономичный режим для Ванагаса». Преодолев скальную гряду, Макс подумал, что при необходимости посадит машину, разведав безопасный, с виду, кусок покрытого снегом льда, но вот взлетать, скорее уступит еще кому-то процент добычи из своей доли, чтоб только перегнал трофей в Эхес. Я не составила его, возвращаясь к отряду отца и барона. Правда, разбираться самой с управлением и радаром намного тяжелее, чем парой, но трофей – дело святое. А маленький истребитель в гордом одиночестве летел на юг. Для Макса – впервые без жесткого контроля, без сопровождения, гордой птичкой под необъятной чашей кристально чистого синего неба. По мере выработки остатков горючего он плавно поднял машину на 3000 метров, в самом экономичном для нее режиме. С этой высоты трещины и торосы на ледяном поле практически не видны, как будто находишься среди громадной линзы с идеально отполированными стеклами, синим вверху, белым внизу, освещенный очень ярким солнцем, стремившимся ослепить даже через темный козырек шлема. Как бы ни складывалось дальше выполнение главного задания, Максу на Крионе нравилось все больше, и даже горизонтальный полет на истребителе, главное, наполовину своем, приносил больше радости, чем высший пилотаж на Як-52 с пассажиром в курсантской кабине. Хотя прибор показывал голый ноль уровня топлива, мотор не заглох, удалось даже зарулить на стоянку. Выбравшись из кокпита, летчик осмотрел приобретение, хозяйски похлопывая истребитель по обшивке. Несколько дырок в дюрале, не беда, залатаем за счет Янис. В конце концов, кто продырявил будущую общую собственность, а мотор пусть осматривают технари, что-то там все же горело. Они набежали толпой, окружив самолет, свободные, пока группа барона не вернулась. Пилот-новичок, ранее не заслуживающий никакого внимания, теперь получил приятную порцию уважухи. Сколько стоит покрасить его в оранжевый? Не торопись. Сделаем как следует в Эхесе, пообещал пожилой техник с седой бородой. И дырки залепим. Сейчас нанесу тебе оранжевые полосы на каждую плоскость и замажу непотребство на носу. Действительно, капот с правой стороны украшало изображение третьей ноги покойника. Что-то мне подсказывает, что легендарное хозяйство пирата было не больше моего мизинчика, предположила Янис после посадки, первым делом кинувшаяся рассматривать белый истребитель. Уж больно о нем распинался. Ты ему штаны комбинезона расстегнул? Нет, естественно. Я же не извращенец, возмутился Макс. Ой, какие вы на Денип-14 нежные и деликатные. Просто фея из сказок. Я бы не только расстегнула, но и отхватила ножом его морковку. В подарок барону. Он оценил бы. Эх, ты, робкие лузеры на Крионе не выживают. Пока я еще не сдох, могу пригласить тебя на кружку киписа. Вряд ли здесь найдется что-то крепче. Он соврал. В кабине нашлась фляга неизвестного напитка, по крепости напоминающая виски. Принимаю. Янис шутливо стукнула его ладошкой по груди. Но учти, это не свидание и не начало романа. Боевые товарищи отмечают победу. И как к этому относиться? Он недоуменно развел руки в сторону. В смысле, если скажу, что и не думал к тебе подкатывать, обидишься. Мол, разве я уродина, коль не вызываю никаких желаний, а если попрошу, давай хоть разок поцелуемся, опять нехорошо. Нарушаю установленную тобой дистанцию. Глаза под приподнятым козырьком шлема округлились, потом Янис аж присела, хлопнув себя по коленкам. Первое время даже говорить не могла от смеха. Ты, точно инопланетянин, Макс, даже не с Денеба-14, а откуда-то похуже. Подозревала даже, что ты, робот, но искусственные твари ведут себя логичнее. Можешь расцарапать мне палец до крови и убедиться. Иди ты, как вы вообще размножаетесь, если заморачиваетесь по любому дурацкому поводу? С размножением как раз нормально, а вот перед все очень просто. Спрашиваешь прямым текстом, да, да, нет, нет, с обязательствами, тогда рожаем детей, или без обязательств, тогда чисто в удовольствие, зачем усложнять, сдаюсь, короче, я, да, очень да, если ты тоже однажды захочешь, да, приходи, это по-криански, умнеешь на глазах, о, похоже, основная банда садится, покурить бы. Макс, сам не курящий, великодушно презентовал запас трехногого. Партнерша в летном шлеме и с сигарой в губах смотрелась неожиданно. Вкусная, она закашлялась. Спасибо. А что ты еще нарыл? Про деньги он смолчал. А вот тряпицу с револьвером достал из кармана. Янис покачала головой. Вот же дебил озабоченный. Понятно, отчего в тебя не попал. Держать неудобно-то. Макс не стал развивать тему, кому и чем удобно или неудобно держать предмет подобной формы. И так уровень пошлости, по его мнению, зашкаливал, а повторять про себя это же фронтир, детка, ему надоело. Тем временем истребители один за другим шли на посадку. Механики радостно взревели, когда опустился последний. Вернулось на 5 больше, чем вылетело утром, считая четверку сопровождения и Макса в трофей. Такой бой и без потерь, наверняка войдет в историю. Викинг, тем не менее, никакой радости не излучал. Он снова зазвал летчиков в общую палатку. Давсус предупредил Макса. Барон решил, что пиратский вожак улизнул. А значит, месть не состоялась, все зря и вообще жизнь, говно. Не заплатит, шепнул землянин. Заплатит, о чем речь, но так бы еще премию выписал. Премия, это хорошо. Макс решил потянуть интригу. Янис не подвела, тоже не раскрыла их секрет раньше времени. Он выждал, когда стихнут первые раскаты гнева заказчика, и лишь потом протиснулся к вельможе. Барон не обрадовался. Опять ты, недомерок. Рассказывать про мохноногого хоббита, доказавшего, что малорослые круче высоких, было не с руки, поэтому Макс без предисловий брякнул: «Я убил трехногого». «Врешь, вот его револьвер, а его самолет у нас на стоянке». «Правда?» Технари уже закрасили вялый член на капоте. Барон взял оружие из тряпицы. «Твою мать, в туда и в туда. Я должен был сам его убить. Как тебе удалось? Ты не назначил звена отстреливать беглецов, и с этим справилась Янис, дочь Давсуса. Правда, не сбила, вынудила его сесть. Мы тоже сели. Я отправился поболтать с трехногим. Достали стволы. Он не нашел со мной общий язык и нечаянно умер. Я забрал его револьвер и истребитель. В общем, барон, не расстраивайся. Ты же организовал операцию, дал денег, собрал летчиков, верно? Так что я служил тебе. Выходит, без преувеличения, ты сам убил ту сволочь, но только моими руками. Я же не полетел бы к нему без твоего отряда». Викинг слушал, не зная, как реагировать. Потом приставил револьвер к своей промежности рукояткой вперед. Получилось довольно натуралистично. «У меня больше». Народ дружно заржал. Юмор был на уровне американских комедийных сериалов, где самой смешной шуткой выступает реплика «Засунь себе это в задницу», сопровождаемая закадровым смехом. Почему-то и нессиштатовские поделки нравились больше, чем КВН самого золотого периода, нулевых годов. И в теории представить невозможно, чтобы сборная БГУ или утомленные солнцем пошутили про длину полового органа, тем более, засаженного в задний проход. А Первый канал России даже ценой жизни Эрнста не пропустил бы это в эфир. Тем не менее, Максим натянул на физиономию улыбку, чтоб не выделяться. Барон не без сожаления вернул револьвер. Потом опомнился. «Продай». «Не могу продать. Это же твой трофей. Просто забирай, если накинешь мне премию за то, что упокоил трехногого. 5000. 10. Мне еще Бастас ремонтировать». Янис сгоряча в нем насверлила дырок. Сошлись на 7000 и банкете в Эхесе за счет заказчика. Что бы ни говорила леди-пилот про робких лузеров с проблемами в размножении, всего за неделю Макс добыл боевой и практически исправный самолет, а также заработал, чтобы выкупить у Янис ее долю. И надо что-то думать, менять, иначе превратиться в такого же мужлана с фронтира, радующегося шуткам ниже пояса и прочим примитивным плюсам незамысловатой жизни, которая закончится, если начнется вторжение. Глава 7. Ванагас после взлета норовил задрать нос из-за задней центровки. Бывший владелец втиснул еще один топливный бак позади кресла, рассчитывая, наверное, что боекомплект пушек уравновесит. Без триммеров, и первое время приходилось давить ручку от себя, чтобы Бастас не карабкался в стратосферу. Зато именно это улучшение позволило, видимо, дотянуть на трофеи до временной базы, а потом помогло в сопровождении на дальних перелетах. Бухгалтерша Давсуса скрупулезно считала расход бензина при взлете с подвесным баком, а также стоимость бака, если пилот его сбросил. Все это влияло на итоговую цифру, выражавшуюся в приятном шелесте купюр. За 3 недели, то есть 30 местных суток, Максим успел снять маленькую квартирку «Пенал», полностью освоить самолет, совершить несколько эскортных рейсов в составе четверки или восьмерки истребителей. Самым сложным было пережить банкет, затеянный бароном по случаю победы. Макс убедился, что скорбь заказчика рейда по убитой дочери не так уж велика. На суровой планете к жизни и, соответственно, к ранней смерти относились просто. Законченные атеисты, крянцы верили в судьбу, что ей предначертано, от того не убежишь. Тоже своего рода божество, но ему бессмысленно поклоняться или молиться, потому лучше не тратить время зря. Поскольку барон оценил вклад Макса в общий успех, то посадил близко к себе, несколько раз заставив выпить до дна. Нисколько не делал скидки на разницу в массе тела, как минимум вдвое тяжелее землянина. Тот, не в силах противиться агрессивному гостеприимству, влил в себя чудовищное количество спиртного, не сумел отказать. Потом орал песню с Денип-14, естественно, русскую народную, слова Соломона Фагильсона, отстукивая ритм ладонью по столешнице и не заморачиваясь переводом. «Пора в путь дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем, над милым порогом, качну серебряным тебе крылом, пускай судьба забросит нас далеко, пускай, ты к сердцу только никого не допускай, следить буду строго, мне сверху видно все, ты так и знай». Потом еще налили, и он очнулся в спальне Янис, полуодетый, во рту, суши-помойка, в голове, чугунный колокол, раскачиваемый шизанутым звонарем. Погулял, блин, около кушетки обнаружился тазик, не пустой, хозяйка расхаживала по квартирке в легком домашнем халатике. Оценить ее фигурку, слишком тонкую на взгляд ценителя форм, Макс был сейчас не в состоянии. Важнее было доползти до туалета и крана с водой. Когда выбрался, Янис уже очистила тазик, сунула в рот страдальцу пару таблеток и дала запить. Жуткие последствия перепоя не исчезли полностью, но чуть отступили. «У нас с тобой да или нет?» Он снова примостился на кушетку. Так мир казался устойчивее и не норовил раскачиваться. Размечтался. «Когда тебя принесли, ты уже и хрюкать был не в состоянии. Постельный магун. Прости, а почему к тебе? Ближе. К тому же ты мне еще 2000 за долю в трофее не отдал. Сдох бы, забрал и весь бастас. Ох, как мне плохо». С легким ехидством на молочно-шоколадной рожице Янис распахнула халат и продемонстрировала пару небольших смуглых грудок с острыми сосками. Тут же убрала. «Убедился, ты и сейчас ни на что не способен, кроме как жаловаться. Проверим». Он нашел в себе силы подняться с кушетки, но тут же завалился обратно от легкого толчка в грудь. «Отвянь, герой-любовник». Янис напоила его настоем горьких трав. Через некоторое время заставила проглотить легкий завтрак. Признала, что ее гость скоро будет готов, если не для любви, то хотя бы самостоятельно добраться домой. «У тебя неплохой опыт обращения с пьющими мужиками», признал Макс, доедая последние ложки густой кашицы. «Папа запил, когда мама пропала во льдах. Не нашли ни бастас, ни тела. Я мелкая была, но ухаживала за ним, и товарищи его помогли», взял себя в руки. «Ясно. Потом один мой друг. Собственно, первый настоящий мужчина у меня в постели. С ним хуже было. Подсел на вытяжку из мхов, что растут вокруг теплиц, в анклавах у излучателей энергии. Курил самокрутки, выпадал в осадок. Потом его охватывала жажда деятельности. Ты его выгнала? Куда там? Старалась, чтоб он при мне ловил приход, хоть под надзором. Раз заставил сделать затяжки, все поплыло в туманную даль. Дрянь несусветная. Хотя поняла, как на нее подсаживаются. В общем, возвращались с дальнего севера. Парни говорят, начал вопить в эфир что-то несусветное. Мол, улетает с Криона. Дал газ, взмыл свечой вверх, да так и свалился на хвост. Даже не попытался выровняться. Бастас пробил лед и ушел в пучину. Неужели курнул прямо в полете? Янис задумчиво поправила короткие волосы. Вряд ли. Но, говорят, северный мох обладает странным отложенным эффектом. Вроде сутки или двое прошли, токсин полностью вывелся из организма. И тут, бабах, отец едва меня не убил, узнав, что не сообщила ему о пристрастии Улоса. Виноват проклянта кокаина, стоп наркота, эфира, хлороформ, вспомнил Макс песню доктора Александрова один, но петь не пытался, потому что хоть убей не представлял, как перевести хис импотента, хис йенг висит дер вниз йенг не стоит, на язык Криона, и по-русски не очень, тем более Янис его жестоко уличила. После тяжкого перепоя у самого дер вниз и не стоит, ну, почти. Неужели он начал заражаться местным пофигизмом вперемешку с цинизмом, и душа покрывается корой, а ведь девушка ему душу приоткрыла, рассказав про смерть мамы и самоубийство бойфренда, но не вызвала ничего, кроме воспоминания глумливой песенки. Или, может, состояние после вчерашнего виновато. Янис, а ты сама была там, где из планеты бьют пучки энергии, или возле теплообменников-охладителей, видишь же, я, живая, значит, не приближалась. Я слышал легенду, что где-то сохранились тайные ходы к бункерам управления охлаждающими установками. Разузнав, можно будет регулировать климат. Конечно, он не ожидал от партнерши подробной информации. Как минимум, девушка должна знать то, что считается общеизвестным на Крионе. Раньше целые бригады киборгов Герума высаживались, что-то пытались вынюхать, но в высоких широтах их не любят, в анклавы не пускали, отгоняли даже от теплообменников, где лютый мороз. В общем, насколько я в курсе, не нашли ничего и плюнули. Макс схватил ее за кисть. «Слушай, напарница, значит, им нужно, если найти самим этот вход и продать им, наваримся лучше, чем с эскортирования грузовиков. Ищи». Она убрала руку. «Не верю. С эпохи перемен климата столько прошло мелких и крупных землетрясений, что наверняка старые входы и выходы засыпаны. Удивляюсь, что часть этих монстров еще в строю. Наверное, у них какой-то очень прочный внутренний каркас. В наше время такое не построить. Технологии утеряны. Но есть же еще Герум. Содружество. Множество планет, накопивших уйму знаний. Перед тобой сидит живое доказательство этой множественности. И что, Макс? Крион пережил колоссальные перемены. Мы пришли к нынешнему устройству. Оно не меняется больше 100 лет. Кому-то хорошо, купается в роскоши. Ты, я и мой отец находимся в ином положении, обязаны вкалывать, чтоб обеспечить себя и отложить на старость, если не загнешься раньше. С большего мироустройства всех устраивает. Зачем его перекраивать? Ну, хорошо, пусть вероятность почти нулевая, допустим, мы найдем проход к управлению климатом и продадим Геруму. Нам заплатят, не кинут, а сами начнут тискать на кнопки, переделывая планету под себя. Лично нам хватит бабла улететь, на тот же твой Денип. А остальные, мне по большому счету чихать на других, но все же они, мой народ. Не говоря о том, что валюта на планете единая. Кому нужны наши деньги вне Криона? Значит, в любом месте за пределами планеты окажемся с голой задницей. Это не моя игра, Макс. Кстати, тебе пора. Да, Шнаракалуцун, что означает большое спасибо на языке одного народа с Денип-14. Ты на них похожа. Это оскорбление или комплимент, по-разному. Что касается внешности, однозначно комплимент. Эти денипки яркие, жгучие, страстные, но труднодоступные, настоящие дочери Кавказских гор. Пока. На самом деле, в характере я ни сон не находил ничего армянского. Положа руку на сердце, сожалел, что она ведет себя замкнуто. Рассказ про умершего любовника Абдалбыша, наверное, был максимумом открытости. Лихая бравада разбитной летчицы наверняка скрывает достаточно тонкую, по толстым меркам фронтира, натуру. Дальше, стоп, какая же девушка на Крионе будет распахивать душу перед парнем, с которым не спит? Букетно-конфетный период ухаживаний с постепенным приглядыванием и принюхиванием друг к другу здесь не практикуется. Если люди чувствуют взаимную симпатию, сразу в койку, остальное потом. Весь предыдущий жизненный опыт Макса говорил о противоположном, не считая случайного успеха у двух банковских сотрудниц, но то был украденный успех у покойного сладкого Борюша. Ему куда привычнее и понятнее сначала находить духовную общность, а уж потом пробовать половую совместимость. Янис привлекала своей абсолютной непохожестью на всех предыдущих встреченных женщин, была интересна, чуть загадочно. Ее демонстративная грубость вполне объяснима средой. И вообще, если брать среднюю температуру по больнице, девушка гораздо культурнее большинства соотечественников. В квартире целая полка печатных книг архаичного вида, что тоже немало говорит об обитательнице. Жаль, что ничего полезного не рассказала о климатических установках. И позже осторожные расспросы в Эхесе ни к чему не привели. Можно было и не уточнять. Горожане все как один решительно высказались против выключения климатронов. Во-первых, из-за опасения, что на экваторе станет столь же невыносимо горячо, как до эпохи перемен. Во-вторых, с уходом ледника за пределы тропика исчезнет и эксклюзивность экваториальных городов. «Перемен требуют наши сердца», — пел Виктор Цой. «Никаких перемен», — пели сердца жителей теплой зоны Криона. Что думают люди в анклавах, оставалось загадкой. С челядью барона, спонсора битвы с трехногим, Макс ничего не успел расспросить. Прилетая на очередной аэродром, с местными общались ограниченно. В одиночку расхаживать небезопасно, пилоты-истребители, сдав машину на обслуживание, шли обычно в бары, потусоваться или поиграть в аналог бильярда, только шары приходилось пускать без кия. Некоторые снимали девицу на ночь, в итоге расходились по номерам, до утреннего вылета дальше по маршруту или назад в Эхес. Представление о Крионе как о планете, где жизнь теплится, в самом прямом смысле слова, исключительно около мест выброса энергии из реакторов, очень сильно дополнилась. Она бурлила также в зоне добычи угля и нефтяных полей, где лед снимался до грунта, а нефтяники или шахтеры вгрызались в недра, часть добытого ими сжигалась на месте ради тепла и электричества. Макс прикинул, что в случае отключения охладителей местные могли бы протянуть до потепления климата на углеводородах, но пока никто даже не почешется, чтобы затеять столь затратную перестройку. Без всякой подсказки он сделал открытие, которое могло перевернуть все программы по изменению климата, и точно сделать изменения не катастрофическими. Возвращаясь в Эхес, когда заходили на посадку в последнем северном анклаве, ближайшем к экватору, Макс обратил внимание на необычный вид теплообменников. Как правило, обитаемая зона обрамлена четырьмя, пятью или шестью лепестками по окружности, на равном расстоянии друг от друга. Даже с высоты они впечатляют размерами, много десятков метров в высоту, а то и больше сотни. Каждый похож на зуб исполинского дракона, позавтракавшего зернистым творогом, настолько густо он облеплен замерзшей углекислотой. Со временем, наверное, толстый слой твердой двуокиси углерода окончательно похоронит лепестки, нарушит тепловой контакт с атмосферой, эффективность установки рухнет, и планета начнет нагреваться сама. Чего же он тут напрягается? Но в этот раз лепесток, над которым пролетала группа грузовиков, лишился творожного покрова и чернел, отлитый то ли из базальта, то ли из металла. Чтобы проверить невероятную догадку, Макс решился выпасть из строя и продефилировать ровно над зубом. Обычно тут дул постоянный ветер из-за перепада температур. Интуиция не подвела. Снизу в крыло Ванага сотолкнулся поток восходящего воздуха, едва ощутимый, но не перепутать ни с чем. То есть циклопический холодильник не особо отличается принципом работы от холодильника Минск. Периодически размораживается, избавляясь от снежно-ледяной шапки. Только в земных холодильниках она из замерзшей ледяной влаги, здесь еще и с углекислым газом. Макс ни с кем не поделился открытием, а после взлета перед последним перегоном снова обратил внимание. Зуб покрывается серебром, то есть аппарат вошел в рабочий режим охлаждения. Ничего не сказал и Янис, только вручил ей оставшуюся долю от трофея. Они болтали около отцовского кабинета. Лицо девушки, подсвеченное лучами ярчайшего солнца, поднимавшегося к зениту и пробивавшегося через занавески, выражало интерес и подозрительность. «Ты сегодня какой-то необычный, беленький», — чует женская душа. «Искал вход к климатической станции, чтоб испортить всем нам жизнь. Ты права, если вход находится в барах для пилотов, куда мы шастали всей командой, там и искал. В одном сортире нашел очень похожий лаз», — Макс сделал торжественную паузу, предвещавшую откровение, «но это оказалось обычное очко. Ты порасспрашивай парней, надо мне, но если найдешь и продашь не людям, сама тебя урою. Трогательные воспоминания, как подтирала тебе слюнки пьяненькому, не спасут». Избавившись от подозрительной барышни, Макс уклонился от следующей воздушной миссии с летчиками до Всуса, вполне себе денежной, сослался на недомогание. Сам вызвал такси и немедленно бросился домой, к планшету. Холостяцкая берлога встретила армейским порядком, легким слоем пыли и полным запустением в холодильнике. Не теряя времени на поход за продуктами, он заказал доставку, а сам углубился в изучение местных мощностей химической промышленности. В общих чертах понял, задуманное им вполне реально, если вложить денег, а деньги на такое дело появятся. Макс открыл гостевую страничку представительства Герума и широко раскрыл глаз перед камерой планшета. Как только идентификация срослась, на экране возник до боли знакомый интерфейс и Федерации. Как всегда, в черном пиджаке, рубашке, черном галстуке и в солнцезащитных очках. Наверное, персональный для общения лично с ним. Для какого-то выходца с планеты рептилий с экрана бы пялился дорогой его сердцу тираннозавр. Я нашел решение для выполнения задания. В самом гуманном варианте, с постепенным потеплением и сохранением жизни в анклавах. Потепление не зарегистрировано, тотчас откликнулся агент Смит. Никто и не говорил, что оно уже запущено. Есть другой путь к достижению цели. Вы слишком зациклились на формулировке задания. Пробраться в центр управления климатом. Гораздо проще постепенно снижать эффективность теплообменников. Периодически в них подается тепло, чтоб поверхность очистилась от налета замерзшей углекислоты. Значит, даже такое покрытие существенно влияет на теплообмен. Не нужно уничтожать эти детали климатических установок. Следует их изолировать, в том количестве, чтоб потепление носило постепенный и управляемый характер. Макс сделал паузу, давая возможность электронным мозгам переварить информацию. Пусть скорость операций, терафлопсы в микросекунду, искусственному интеллекту тоже надо подумать. Незадолго до отлета на Крион он читал про массовые протесты против потепления климата на Земле. Их спровоцировала Грета Тунберг, школьница экоактивистка из Швеции с некрасивым лицом и диковатым взглядом косящих глаз. Сейчас Макс выступал Гретой Тунберг наоборот. «Продолжай», – бросил Смит, не растрачивая времени на размышления. «Местная промышленность выпускает растворы, вспенивающиеся при нанесении и дающие морозоустойчивую теплоизоляцию. Не знаю, из чего сделаны теплообменники. Предлагаю накинуть сверху полимерную сеть в качестве арматуры и напылить пенистую шубу белого цвета, чтобы не отличалась от замерзшей углекислоты. Причем не на всю поверхность теплообменника, на расчетную часть. То есть установки пусть работают, излучают в центре тепло, но их отдача по охлаждению упадет в разы. Идея заслуживает рассмотрения», — оценил Смит. «Я доложу. Обязан сразу предупредить, что работы сможет осуществлять только местная организация. Герум не засвечивается никак, согласен. Пришлю список необходимого и примерную смету. Поезд ушел. Даже если его отпихнут, идею реализуют другие. Что в сухом остатке? Самолет продастся неплохо, за эти деньги получится купить не менее 3-4 кило чистого золота. Больше обещанного гонорара. Дорога домой хоть и длиннее пути на Орн, но если сейчас отправиться, прилетит в осень 2020 года. Минск, это вам не города Криона, там всегда спокойствие и благодать. Ковид наверняка побежден, детки не успеют забыть папку и обрадуются. Идея одобрена, снова включился Смит. Наверное, и советовался с живым носителем разума, коль решение потребовало времени. Есть ряд условий. Десятки тонн раствора, вам земные меры ближе, армирующая сетка, стоимость работ. Общая сумма затрат превысит миллион на начальном этапе. Она привлечет внимание консула Содружества. Перевести ее не имеем права. Макс принялся лихорадочно соображать, тщетно соревнуясь в скорости с машинным интеллектом. Сходу придумывается только одно. Импортная контора, которая получит от вас товар миллиона на полтора и пустит его на программу. Я подумаю, кого поставить подставным директором. Решение по директору. Кейс Рубис. Напоминаю, она вас встречала в первый день на Крионе. Остаетесь на планете, пока полностью не организуете процесс. Выражаясь в манере этой самой Кейс, шестинок тебе в. В общем, отлет откладывается, перспектива обнять Лешу и Дашу отодвинулась в неопределенность. Вдобавок, назначенная Герумом их представительница не произвела на Макса впечатления деловой при единственной встрече. Скорее, равнодушной к работе. Предложить вместо нее Янис, но та категорически против потепления. Макс выключил планшет и отправился на крышу. Достаточно было подняться на лифте на верхний, 38 этаж и пройти по лестнице. Отсюда открывался вид на урбанистический пейзаж, частокол высоких домов, часть даже больше, чем его. Но больше привлекал закуток, открытый заходящему солнцу, где стенки технических сооружений полностью заслоняли от любого движения ветра. По ночам на мостовой и на бетонке взлетно-посадочной полосы образовывался иней. Днем в подобных местах температура прогревалась до 25 и выше. Он разделся до нога и подставил тело под лучи снижающейся к горизонту звезды. Лицо уже потемнело, а остальная часть организма светилась белизной. Поскольку кожа у местных достаточно смуглая, хотел поменьше выделяться. Например, когда на месте очередного ночлега пилотам не предоставлялось отдельных комнат, и он шел в душевую вместе с парнями. Устоявшееся погоняло беленький не звучало враждебно, но все равно подчеркивало чужеродность. Загар, пусть даже полученный неглиже, будет отличаться от цвета кожи аборигенов и останется недостаточно равномерным, но хоть что-то. Нежись под солнцем, Макс подумал, что это может быть излишеством. С конторой Довсуса пора завязывать, самолет продать или отдать в аренду. Возможно, потребуется скоростная разъездная машина, но двухместная и точно не истребитель с батареей пулеметов и пушек. Вернувшись в квартиру, набрал Кейс. Она довольно долго не отвечала, а когда ее лицо появилось на экране, то не выражало радушия. «Ты, что-то нужно. Неужели не могу просто позвонить, поболтать? От одиночества в миллионном городе. Ты ошибся номером, приятель. Нет, у Герума, ты их называла Анки, нашлась для тебя новая работа. Условия обсудишь с работодателем. Что за хрень? Только не упоминай шестинога. Если кратко, будешь директором импортной конторы с многомиллионным оборотом. Этой конторе предстоит осуществить то, ради чего нас привезли на Крион. Твою мать, завтра встретимся. Сегодня», — безжалостно отрезал Макс. «Готов поспорить, ничего полезного для Анки ты сегодня не делала. Угадал? Лови адрес. Не-не-не, ты ко мне. Я не готова». Она также не была готова, когда он приехал. В квартирке царил бардак. По разбросанным шмоткам прыгало животное размером с кошку, явно местных кровей, потому что обладало шестью конечностями, четырьмя лапками и рудиментарными крылышками. Хозяйка диковинного существа, едва накрашенная, расхаживала в халатике на голое темное тело. Что-то в жизни у нее крепко не в порядке. Пусть ее роль формально-техническая, как фунт в золотом теленке, но их слишком мало. Двое, которым выпало противопоставить себя всему человечеству целой планеты, не желающему меняться. От каждого слишком много зависит. Почему он не подумал об этом на следующий день, когда Довсус, услышав о желании уйти, уговорил на прощание сделать еще один вылет? Врал себе, что несколько дней ничем не поможет Кейс, Она сама должна подать документы на регистрацию фирмы, открыть счет в банке, открыть аккаунт на таможне космопорта и так далее. Понятно, что большая часть телодвижений совершается через сеть, но поскольку административные процедуры совершаются людьми, а им некуда торопиться, сколько-то времени это займет. На самом деле, рассчитывал последний раз насладиться дальним полетом в ледяном небе Криона, а уж после нырять по макушку в сомнительный бизнес. Обычный, хоть и дальний рейс, сопровождение шестерки транспортов, восьмерка истребителей и релиза с радаром. Что могло бы пойти не так? Один оригинал. https://www.youtube.com/watch/vrmtsg.io. Глава 8. Услышав об изменении маршрута, Янис встревожилась. Заметив мину раздражения на смуглом носатом лице, Макс оттащил ее в сторону. Что происходит? Полная хрень. Мы ушли далеко на север. Если уклоняемся влево, зацепим кусок зоны Сталс-Литус. Я рассказывала тебе, та самая стерва, у которой отец спер мой Бастас. А поскольку от истребительного сопровождения не отказываются, то никто этой бабе не заплатит за пролет. Смотри, она вытащила планшет и включила карту. Помеченная тревожным красным цветом, пиратская зона имела сильно вытянутую форму. В центре – Тортуга, штаб-квартира банды, названная креативно «Литус Мос». У королевы Корсаров также было оборудовано несколько вспомогательных авиабаз, вытянутых вдоль параллели. Идеально, чтоб перекрыть множество удобных маршрутов, вынуждая или облетать, или платить за транзит. Не может же она держать тревожные группы для перехвата на каждой точке. Само собой, но смотри, сколько нас здесь в Эребусе. О прибытии такой толпы знает любой. Кто-то наверняка стуканет ее агентом. Тварь перебросит истребители на самую восточную точку заранее. Этой же ночью, в том числе, узнают об изменении маршрута. Янис, тогда шпионы пиратов должны быть на самом верху, в службе организации полетов. А ты думал, заработают на транзитной стоянке и заправке наших бастасов. Потом еще на сливе информации этой шлюхи. Не знал, она трахает понравившихся ей пленников. Я не дала, так вдруг пиратка окажется сговорчивее. Макса передернула. Не от очередной сальности, к ним привык, а от того, что нельзя трепать языком как помелом. Чтоб попасть в койку к Сталс-Литус, надо потерпеть крушение или вынужденную посадку, попасть в плен. Тьфу-тьфу, хоть он не суеверен. Из Эребуса поднялись затемно, здесь горели огоньки вдоль полосы. Давсус поставил Макса в четверку, прикрывающую транспорты вплотную, ведущим второй поры. Ведомый, совсем зеленый пацан на Ванагасе более старой версии, держался неуверенно, отставал на добрый десяток корпусов, иначе рисковал рубануть винтом по хвостовому оперению лидера. Естественно, крутить головой на 360 градусов во всех плоскостях юнец даже не пытался, и Макс сам разрабатывал подвижность шейных позвонков. Вторая четверка пристроилась сзади и выше, третьим эшелоном над ними тащилась Янис с оператором РЛС в кабине. На нее, собственно, и возлагалась надежда, что первая обнаружит пиратов, если те рискнут напасть на довольно многочисленный конвой. Эта надежда сыграла дурную службу. Парни расслабились. 12. Вижу бастасы впереди, прожужжал в наушниках голос командира экипажа одного из транспортников. Нормально, у них радиометки свой, откликнулась Янис. Она же первая испохватилась. Траханный шестенок, это пираты летят с нашими метками. А что ты хотела, наивная, зло подумал Макс. Коля Таманша первая среди криминала додумалась поставить РЛС на перехватчик, у нее есть электронщики, в том числе способные срисовать сигнал свой с машин Давсуса, взлетавших на Эребусе. Воздушные гангстеры ломанули в лоб транспортникам, сразу обрушив на них лавину снарядов, тем самым проучить. Неповадно летать через зону жестокой Сталс без предоплаты. Неохочий до лобовой атаки, Макс двинул ручку от себя и добавил газ, намереваясь проскочить под транспортниками и одновременно набрать скорость перед боевым разворотом. Пара Давсуса отвалила в сторону. Наука битвы против пилотов трехногого впрок не пошла, хозяин фирмы и не думал сохранять организацию, действовать сообща. Собачья свалка, наше все. В зеркале заднего вида Макс увидел, как ведомый ушел вверх, кидая ведущего. «Куда лезешь, идиот?» Орать в эфир, тотчас переполнившийся воплями и матюгами, он не стал. А когда развернулся, увидел падающие вниз обломки двух истребителей, явно от лобового столкновения. Видно, придурок решил погеройствовать, атаковав пирата в лоб и надеясь подстрелить, если тот отвернет первым. Видать, не отвернул. Или оба в последний миг дернулись в одну и ту же сторону, когда уже ничего не изменить, этого никто не узнает и никогда. Пустил дым один из транспортов. Догоняя пиратов, Макс заметил, что те действуют нагло и беспечно. Причину понял, когда вышел одному в хвост и нажал на гашетку. Раз, другой, тщетно, свой, вспыхнуло на дисплее. Бортовой компьютер заблокировал оружие во избежание дружественного огня. Сам едва увернулся от струи оранжевых апельсинов, пронесшихся около борта. Что делать? Битва проиграна, даже не начавшись по существу. 12. Янис, ничем не могу помочь. Вы все, мать вашу, свои. Возвращайся на Эребус, приказал Давсус. Выходим из боя и валим на Эребус. Нас предали. Макс осмотрелся. Ванагасы их фирмы в оранжевой окраске брызнули в стороны. Белые разномастные самолеты пристроились в хвост транспортом и принялись постреливать в их сторону, заставляя повернуть к Летус Мос. Да, здесь чистая экономика, никто не расстреливает детей ради демонстрации могущества и идиотской лихости. Но вашу мать, это несправедливо. Неужели ведущий не отомстит за смерть ведомого? Понимая, что поступает безрассудно, но иначе не может, он двинул газ до упора вперед и брызнул закисью азота в цилиндры. Истребитель рванул за пиратами как ошпаренный. Сколько раз, летая на Як-52, воображал, что в его руках боевой истребитель в небе Второй мировой, и пусть только в прицел попадется мессер. Мальчишество, конечно. И вот выпало осуществить детскую мечту, бережно сохраненную во взрослой жизни. Пираты разобрались в линию по горизонтали, неторопливо постреливая в сторону транспортов, методично и не торопясь. А кто помешает? Пулеметными трассами указывали путь на Тортугу. Макс подобрался к одному на длину 4-5 корпусов, почувствовал, как ванагаз вздрогнул в струе воздуха от его винта, опустился чуть ниже будущей жертвы, а потом оторвал провод, идущий от прицела к панели. Прицел ослеп, погас дисплей управления оружием. Зато теперь оно точно не заблокировано. Адреналин вскипел в крови, как газировка во взболтанной бутылке. Чувствовал, если пушки откажут, рубанет винтом по хвостовому оперению, пусть это 1000 раз глупо, опрометчиво и нерационально. Треск двух пушек и двух пулеметов слился в единый рев. Не имея возможности прицелиться, Макс взял ниже и сразу потянул рукоять на себя, понимая, промазать невозможно. За секунду в пиратский бастос вонзились десятки снарядов и пуль. Обломки обшивки забарабанили по стеклу кабины. Перевернув машину, Макс бросил ее вниз. Конечно, боекомплекта еще не менее половины. Но так близко пираты больше не подпустят. Научены. Значит, тикать, одного сбитого хватит. Выровнялся. Осмотрелся. Пара кинулась вдогон, но они далеко. Без шансов, если... Только не это. Двигатель закашлялся и стал. Дисплей сообщил. Упал уровень масла, перегрев. Значит, какой-то обломок подстреленного пиратского истребителя что-то повредил. Скорее всего, какая-то мелочь. Но в воздухе не устранишь. Планируя, ванагаз терял высоту. Макс опустил закрылки в посадочное. Потянул кран выпуска шасси, тут же получил очередное сообщение. Гидравлика, чей насос вращается от коленвала, ушла на незаслуженный отдых. Зашипел воздух, сработал аварийный выпуск от пневматики. Истребитель летел уже над самым льдом, здесь довольно бугристым, и пришло тоскливое понимание. Думать о взлете не актуально, а лучше было бы садиться без шасси, на брюхо. Прокричал в эфир, что идет на вынужденную, но не факт, что расслышал кто-то из своих. Команда Давсуса благоразумно сдриснула, кроме одного авантюриста-неудачника. Под центропланом – торосы. Чуть более ровные места и снова нагромождение глыб. Благоразумнее было прыгнуть, но высота мизерная, теперь поздно. Ладно, надеемся, искусство парковки не пропьешь, как говорила Инесса, умудрявшаяся, заезжая задом на стоянку, одновременно цеплять и правого, и левого соседа. Коснулся поверхности ровно, без козла, но почти сразу подбросило в воздух, как на трамплине. Самолет уже практически не слушался ни ручки, ни педали, его волокло по инерции вперед и немилосердно швыряло. Наконец, раздался удар, едва не вышибивший дух. Хвост вытолкнуло высоко вверх, нос с обломками винта нырнул в глубокую щель, и лишь крыло, ставшее перпендикулярно расселине, не дало провалиться глубже. Летчик повис на привязных ремнях, освободился, выкарабкался наружу, прихватив рюкзак с МЗ. Телефон подцепился к спутникам и бесстрастно сообщил: до ближайшей обитаемой территории, это окрестности того же Эребуса, в земных мерах около 170 километров. Вспомнился детский анекдот про Петьку и Василия Ивановича. Без окон, без дверей, полна жопа огурцов. Ситуация как раз соответствует вышеописанной. Конечно, его будут искать, да ВСУС обязательно пришлет спасателей. Торчащая во льдах оранжевая скульптура хвост истребителя видна с воздуха за километры. Вот только никто в здравом уме не опустится здесь. Значит, придется выбираться в пешем порядке. Хотя бы до мест, где спасатель сядет, имея шанс еще и взлететь. В рюкзаке припасены сигнальные ракеты, чтобы дать знак пролетающему самолету, а также спальник, позволяющий не окоченеть, немного продуктов, термометр, показавший минус 46, если перевести в градусы по Цельсию, парашют, прыгать с ним точно в ближайшие дни не придется, но он, еще и ткань, которую не помешает обернуть вокруг спальника, к сожалению, и лишний вес, поправил маску, укрывшую лицо до самых глаз и плотно прилегающую, чтобы вырывающийся из-за верхней кромки теплый влажный выдох не давал запотевать темным очкам. Без них, моментально ослепнешь на ярком солнце, отраженном от снега. «Пошли, пошли!» Он хлопнул рукой в перчатке по центроплану, словно испрашивая прощения у истребителя, брошенного в ледяной западне, и двинулся в путь. В средней полосе России, а также в лесах центральной Беларуси, где почти нет болот, ничего не стоит отшагать километров 30 за сутки, с перерывами на отдых, даже с рюкзаком и парашютом. Буквально через несколько минут Максим понял, что здесь расчет абсолютно иной. Нога опускается на снег, с виду, совершенно ровный. Но что под ним, не знает никто. Может, ровный лед, или трещина, или глубокая яма. Перелом, да что перелом, банальное растяжение сухожилий, и можно писать завещание. Мысленно, потому что никто не прочтет. То есть на каждом шагу надо опускать ногу аккуратно и переносить на нее вес, только когда уверен, опора есть. Обходить торчащие льдины. За час преодолел едва 1,5 километра, и уже почувствовал некоторую усталость, в том числе нервную, от постоянного напряжения. Через 3, когда солнце подобралось к зениту, набрел на довольно ровное поле. Обождать спасателей здесь? Какой-то инстинкт требовал не останавливаться. Наконец, услышал рокот мотора, не авиационного, и он догонял. Пытаясь затолкать вглубь самые неприятные предчувствия, Макс обернулся. Действительно, к нему приближалось спасение, но скорее всего такое, что лучше бы проехало мимо. Вездеход на очень широких гусеницах обогнул справа, переваливаясь на неровностях, и перегородил дорогу. Из люка выпрыгнули двое, тоже в масках да очков. Оба сжимали в руках оружие. Кобуру на снег. Макс повиновался. Ситуация в корне отличалась от дуэли с трехногом, когда скорость выхватывания револьвера в манере персонажа Клинта Иствуда из «Злой», «Плохой», «Хороший» могла что-то решить. Один из мужчин, перекинув короткий автомат за спину, приблизился, похлопал по комбезу в поисках спрятанного под ним запасного револьвера, отобрал рюкзак с НЗ, сунул в него конфискованную кобуру. «Топай». Макс покорно залез в тесное, но сравнительно теплое чрево машины. Даже маску стянул, впереди уже свисала сосулька от замерзшего дыхания. Он сидел на скамье, справа и слева расположились схватившие его мужчины. Оба молчали. От них пахло каким-то животным жиром. Его аромат перекрывал запахи выхлопа, топлива и смазки. Ехали недолго, менее получаса, остановились. Сосед слева открыл люк. Через его проем виднелся оранжевый «Ванагаз», еще один вездеход и грузовая платформа с крановой установкой. Извлеченный из дыры истребитель уже принял нормальное положение, опираясь на колеса. Четверо, приподняв хвост, поворачивали машину, чтобы затащить на платформу. Заменить винт, отремонтировать масляные магистрали, и вполне себе годен. Но летать на нем вряд ли будет Макс. Еще один человек распоряжался, отдавая короткие, резкие команды. Голос низкий, но, похоже, женский. К ней подбежал один из пленивших и что-то доложил, указывая на вездеход. «Сюда его!» — рявкнула женщина. Второй конвоир выпихнул Макса наружу, без особой деликатности. Он постарался унять дрожь. Если хотя бы 10% из рассказов о хозяйке этого пиратского гнезда соответствует правде, то лучше бы разбился при посадке. «Значит, сыграем последнее приветствие КВН, а там уж как жюри решит. Госпожа стал с лету собственной персоной, для меня большая честь лицезреть вас. Жаль, что вижу одну лишь маску». Сильный удар сзади заставил подогнуть ноги и брякнуться на колени. «Перед такой дамой и на коленях стоять, честь. Заткни пасть». Не оценила та галантности. «На стволах нагар. Ты стрелял по моим бастасам. Отвечай». «Не могу». «Что о?» Госпожа велела заткнуть пасть. «Слушаюсь и повинуюсь». «Выеживаешься?» Выродок Шестинога. Один мой бастас сбит, пилот погиб. Точнее, двое. Один из ваших говнопилотов врезался в нашего. Сейчас из твоего истребителя достанут запись. Если выясню, что это ты стрелял в него, по нашим законам, тебе конец. Да, моя госпожа. Но верно ли говорят, что приговоренным к смерти вы даруете последнюю волшебную ночь с вами? Под маской было не разобрать выражение лица, но Максу показалось. Женщина ошарашена и не сразу подбирает слова. «Трахнуть меня решил, сученыш, трахалку тебе оторвут». Шутки кончились. На базу его. «Вы правы, госпожа», – зачастил Макс. «Без шуток. У меня есть денежное предложение. Прошу его выслушать. А дальше, воля ваша. Теперь ехали гораздо дольше. Несколько часов. Макса выпустили из вездехода на убогом аэродромчике, похожим на тот, что наскоро соорудили перед операцией против трехногого. Запихали в биплан с 12 сиденьями внутри, с двумя конвоирами и еще какими-то мрачными типами, вскоре поднялись в воздух. Разговорить попутчиков не удалось. Ответные фразы в духе «член тебе в рот» были еще не самыми крепкими ругательствами. Когда приземлились, уже вечерело. Вокруг аэродрома раскинулся город, уступающий, конечно, Эребусу, но не сказать, чтоб совсем маленький. Райцентр Беларуси. Если скучал по Орну, то здесь, вполне себе Орн после перелета в Союз. Или Руанда в Африке, где однажды тоже влип в неприятности. Тюрьма. Грубые охранники, тычок в зубы. Камера-одиночка. Твердый топчан без матраса. Вонючая дырка в полу для отправления надобностей. Угроза казни. Неужели во всех мирах их галактического рукава все одинаково? Здесь прибавился лютый дубак. Свернулся на топчине в клубок, снова натянув маску на физиономию. А он еще намеревался изменить судьбу этого мира. И снова я сижу в тюрьме. И вновь решетки на окне. И не прорвешься. Выдернули его глубоко за полночь. Вывели, усадили во внедорожник. Отвезли в серое двухэтажное здание с ярко освещенными окнами. Внутри резиденция грозной предводительницы ничем не напоминала разбойничий вертеп в духе йо-хо-хо и бутылка рома, скорее, офис фирмы средней руки. Гораздо богаче, чем контора Довсуса. Мадам сидела за длиннющим столом. На нем лежали рюкзак, парашют и мелочи из карманов Макса, изъятые при аресте. Он приблизился, повинуясь жесту. Дама лет 30, Сталс Летус выглядела усталой бизнес-леди, но не бандиткой. В руках крутила карточку из магистратуры Хеса. «Депур Вагулу Ждан Мей Доб Димуш Третий. Ты издеваешься?» «Никак нет, моя госпожа. Так я зарегистрирован на Денип-14 на Крионе. Зовите меня Макс. И правда, инопланетянин. Говор странный. Какого черта называешь меня во множественном числе? У тебя в глазах двоится? В обычаях моего народа такое вежливое обращение. То есть вас одну я уважаю больше, чем пару заурядов». Подлизываешься, думаешь сберечь этим свою никчемную жизнь? Зря. Зачем приперся на Крион? Заработать. Много. Агент Федерации Герума, это такой межпланетный союз. Знаю, не отвлекайся. Агент предложил мне контракт, найти деликатный способ повысить среднюю температуру на планете. Атаманша обернулась к помощнику, замершему рядом в позе полупоклона. Они не уймутся. Не люди хреновы. Сколько можно уже? Да, Сталс. Проверить этого? Проверка, не киборг ли, та самая копча, не без дрожи внутри догадался Макс. Позже, решила пиратка. И что, нашел? Вопрос прозвучал с нескрываемой издевкой. Конечно, Сталс, но не нашел партнера, чтоб его осуществить. Точнее, сегодня нашел. Вас, хотите заработать 10 миллионов или даже больше? Она усмехнулась. Ты бы знал, какие небылицы здесь несли, лишь бы избежать заморозки. Если не в курсе... Заморозка – наш метод казни. Голышом на улицу. Очень гуманно. Смерть наступает быстро и немучительно. Садишься на снег и засыпаешь. Спасибо за обнадеживающее сведение. Все шутишь. Так вот, больше миллиона мне никто не предлагал. Рекордсмен, мать твою. И вы не согласились на миллион? Да кто же его даст? Дикие, беспомощные фантазии. Мою фантазию одобрил Герум. Вот только разворачиваются они медленно, а обещанный ими приз смехотворно мал. У меня предложение такое. Сделаем бизнес, Сталс, а потом вернемся к вопросу о моей казни. Вопроса никакого нет. Я стремлюсь никого не убивать. Это мой бизнес. Каждый погибший летчик из ваших – бесполезный кусок мяса. Каждый живой – товар для выкупа. Моих людей тем более нельзя убивать. Они просто делают свою работу. Поэтому виновный подлежит заморозке, без компромиссов или вариантов. Я тоже делал свою работу, был нанят защищать транспорты, стрелять в тех, кто на них нападает. Остальные свалили, и оружие у них заблокировалось из-за автоопределителя свой-чужой. «Ты что натворил?» Макс развел бы руками, но наручники на запястьях не позволили. Оторвал провод от прицела. Бортовой компьютер ослеп и не мог отключить пушки. Без прицела я не смог бы попасть с нормальной дистанции. Пришлось сжаться вплотную. Поплатился. Теперь весь ваш. Последнее желание у тебя какое? У нас не принято тянуть с исполнением. Складывай комбинезон, ботинки, трусики. Сейчас пойдешь подышать свежим воздухом. Солнце село. Похолодало. Наверное, градусов 70-80 ниже нуля по Цельсию. Если меньше температуры замерзания углекислоты, возможно удушье. И пиратская бизнес-леди не собиралась идти ни на какие отступления от собственных правил. Ни в какую. Только одно желание. Хочу умереть богатым. Вы слушайте же, наконец, мое предложение заработать. Только наедине, как бы вы ни доверяли помощнику. Тот выразительно глянул на начальницу. Она мотнула головой. Выметайся. Все же странный ты, инопланетянин. У своего Бастаса сразу заговорил про ночь со мной. Сейчас используешь последнее желание для другого. Коль заговорили о делах сугубо личных. Макс присел на стул среди разбросанных вещей. Среди них лежала и кобура, соблазняя торчащей рукояткой револьвера решить проблему грубо и быстро. Вы с трехногим были знакомы? Еще бы, это его Ванагас. Не смотрите на меня так. Чувствую, придется просить о допросе меня на детекторе лжи. У вас наверняка найдется. Найдется. Но ты хочешь сказать, что сбил лучшего аса южного полушария? Врать не буду. Он сел на вынужденную. Я, за ним. Решили вопрос по-мужски револьверами. Из револьвера он стрелял хуже, чем из авиапушек. Вот сюрприз. У меня появился Ванагас трехнога. Даже продавать не буду. Вернуть бы релиз с РЛС. Совсем забыла о нем. Гребаный Давсус. Обещаю его выкупить и отдать вам, если договоримся по главному вопросу. Макс чуть наклонился вперед. Агенты Герума, здесь их еще называют танки, рассматривают вариант отключить все климатические станции разом, быстро разогреть Крион, пожертвовав анклавами, где погибнут десятки миллионов. У вас, Сталс, нет такой станции, отапливаетесь углеводородами. Но и вы не выживете, если все анклавы вокруг погибнут. У меня есть своя добыча угля, но ты прав, будет хреново. Мой способ подразумевает медленное потепление. Сами сказали, просто бизнес, зачем лишнее убийство. Я возьму телефон, чтоб кое-что показать. Он отпихнул кобуру с револьвером и вытащил смартфон из кучки вещей. Вывел карту планеты, показав на границе тропической зоны здоровенный остров, не меньше земного Мадагаскара, только вытянутый вдоль параллели. Смотрите, сейчас там постоянно лежит ледяной панцирь. На острове полно полезных ископаемых. Было три крупных города и десятки мелких поселений. Сами здания сохранились, я пролетал над ними. Теперь представьте, вы за бесценок скупаете территории этого острова, или даже просто захватываете его, пока он никому не нужен, а после потепления перепродаете участки на нем в 10, или даже в 100 раз дороже. Раздевайся, вы решили подарить мне секс даже без последнего желания, твое последнее желание я исполнила, выслушала наедине. Спасибо за совет. Скупить острова на границе тропической зоны и подготовить пути отхода на случай, если анки начнут менять климат. Ты больше не нужен. Снимай одежду и ступай. Гляди, не простудись. В ее глазах плескалось нетерпение. Мол, пошевеливайся и не задерживай движение. Приговоренный с тоской посмотрел на револьвер. Он лежал далеко, а у мадам висел на поясе. Глава 9. Макс не поспешил со стриптизом. Вы не узнали последнего и главного. Как остановить климатические установки? Несколько десантов из киборгов и людей не смогли справиться. И что, анки знают теперь? Пусть сами решают. Не моя проблема, знают. Но почему-то намерены не торопиться. Логику их решения не понимаю. Вы молоды, но, боюсь, вложение в землю подо льдом заморозится в самом прямом смысле, на десятилетия, и вы состаритесь до получения прибыли, если не взять процесс под контроль. В том числе, что... Когда и в какой мере согревать? Хорошо, ты выиграл еще несколько минут жизни. Рассказывай. Она вышла из-за стола и приблизилась. С этого расстояния различались гусиные лапки у глаз. Не от возраста, от напряжения, нервной жизни, ледяного ветра, проникающего под защитные очки. Расскажу, в свое время. Потому что это, предпоследний козырь. Еще и последний припасен, Макс усмехнулся, надеясь, что его улыбка выглядит хоть немного загадочной. Взаимоотношения с Герумом. Им может не понравиться наша с вами самодеятельность. Я имею опыт общения с ними. Это уже второе задание. Вот как, а первое, было простым. Но по ходу дела трансформировалось восстановить мировую войну. Справился, скажу без ложной скромности. И да, мне хорошо заплатили. Но деньги имеют свойство заканчиваться. Даже без детектора лжи мне ясно. Ты несешь чушь и многое не договариваешь. Например, зачем поперся рядовым пилотом сопровождения, подготовив грандиозное предприятие? Безумство, да, вы правы. Она нетерпеливо дернула рукой. Перестань говорить вы. Меня подмывает обернуться и посмотреть, кто еще болтается в комнате за моей спиной. Как скажешь, Сталс. Так вот, благодаря полетам я заработал бастас. Вернусь, получу за него страховку. Анки не слишком щедры к исполнителям своих заказов, особенно пока нет главного результата. Благодаря полетам нашел способ решить проблему потепления, кое-что заметив с воздуха. И, наконец, просто люблю летать и стрелять. Она не отреагировала на слово «вернусь», не слишком сочетающееся с перспективой прогулки в костюме Адама на лютом холоде. Он звякнул цепью наручников. Объяснял уже, всегда выполняю свои обязательства до конца. Потому и стрелял, это входило в договор. Дальнейшее было болезненно. Женщина вдруг достала ножик и ударила в предплечье. Хлынула кровь. Не киборг. Значит, замерзнешь с гарантией. Но не сегодня. Сначала сдашь секрет, как отрубить охладители. Макс зубами сжал рану, чтоб остановить кровь. Сталс вышла и позвала помощника. Вскоре появился доктор и уборщик. Первый обработал порез, второй убрал кровь с пола.